Проект «Лев Толстой и театр». Анна Каренина. Спектакль Московского художественного академического театра. Режиссеры Владимир Немирович Данченко и Василий Сахновский. В роли Анны Алла Тарасова, Каренин Николай Хмелев, Вронский Марк Пруткин. В остальных ролях Виктор Станицын, Ангелина Степанова, Мария Лилина, Борис Петкер, Владимир Баталов и другие артисты театра. Первая картина. Зима, метель. Станция Бологое. Анна Аркадьевна Каренина выходит из вагона подышать свежим воздухом. Выходите, изволите. Да, мне подышать хочется, тут очень жарко. Ну, все кончено, и слава Богу. Завтра увижу Сережу Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь хорошая и привычная по-старому. Ну что же, что все это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же? Неужели между мной и этим офицером, мальчиком, существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, какие бывают с каждым знакомым? Я не знала, что вы едете. Зачем вы здесь? Зачем я еду? Я еду для того, чтобы быть там, где вы. Все счастье жизни, единственный смысл жизни для меня теперь в том, чтобы видеть и слышать вас. Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал. Это дурно, что вы говорите. И я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте то, что вы сказали, как и я забуду. Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу. Довольно. Вторая картина. Петербург. Вечер у княгини Бетси Тверской. Много гостей. Она пишет много. Расскажи нам что-нибудь забавное, но не злое. Говорят, что это очень трудно, что только злое смешно. Но я попробую. Дайте тему. Все дело в теме. Если тема дана, то выживать по ней уже легко. Княгиня, а вы не находите, что Каренина очень переменилась со своей московской поездки? В ней есть что-то странное. Перемена главная та, что она привезла с собой тень Алексея Вронского. Ну же, у Грима есть басня «Человек лишен тени». Это ему там наказание за что-то. Но мне кажется, что женщине должно быть неприятно без тени. Да, но женщины с тенью обыкновенно дурно кончают. Тифун вам на язык. Каренина прекрасная женщина. Вот мужа ее я не люблю, а ее очень люблю. А почему же вы не любите мужа? Мой муж говорит, что таких государственных людей мало в Европе. И мне тоже говорит муж. А я не верю. Алексей Александрович, по-моему, просто глуп. Ну, я шепотом говорю. Прежде, когда мне велели находить его умным, я искала и находила, что я сама глупа, не видя его ума. А как только я сказала себе, он глуп, но шепотом все стало ясно. Не правда ли? Как вы злы нынче. Нисколько. Просто у меня нет другого выбора. Кто-нибудь из нас двух глуп, а вы сами знаете, про себя этого никогда нельзя сказать. Никто не доволен своим состоянием, и каждый доволен своим умом. Вот именно. Но дело в том, что Анну я вам не отдам. Она такая милая, славная. Ну что ж ей делать, если все влюблены в нее и как тени ходят за ней? Да я не думаю осуждать. Ну если за нами никто не ходит как тень, это еще не доказывает, что мы имеем право осуждать. О чем вы здесь рассловились? Это так. А Каренина? Бегин дело характеристик Алексея Александровича. Да? А? Жалко, что я не слыхала. Княгинюшка, вы мне расскажете, я надеюсь? А, вот и вы, наконец. Откуда вы? Откуда я? Что ж делать? Надо признаться, из Буф. Кажется, в сотый раз и всегда с новым удовольствием. А вы знаете, нынче... Да. Пожалуйста, пожалуйста, не рассказывайте нам про этот ужас. А, ну не буду. Теперь, кажется, все знают про эти ужасы. И все бы поехали туда, если бы это было так же принято, как опера. Нет, что ж вы не приехали один? Удивляюсь этому ясновиденью влюбленных. Она не была. А как я вспоминаю ваши насмешки, куда все это делось? Вы пойманы, мой милый. А я только того и желаю, чтобы быть пойманным. Если я жалуюсь, то на то только что слишком мало пойман, если говорить правду. Я начинаю терять надежду. Ох, какую же вы можете иметь надежду, Антон-Дону? Никакой. Я была у графини Лидии Ивановны и хотела раньше приехать, но засиделась. Для вас, для молодой хорошенькой женщины, еще рано в эту вододельню, а? У нее был сэр Джон, очень интересно. А, миссионер этот? Да. Он рассказывал про индийскую жизнь. Очень интересно. Власьева совсем влюблена в него. Власьева, а правда? Правда, что Власьева меньшая выходит за тупо? Я удивляюсь родителям. Говорят, это брак по страсти. По страсти? Какие у вас допотопные мысли. Кто нынче говорит о страсти? Что ж делать? Эта глупая старая мода все еще не выводится. Но тем хуже для тех, кто держится этой моды. Я знаю счастливые браки только по рассудку. Да, но зато как часто счастье браков по рассудку разлетается, как пыль. Именно от того, что появляется та самая страсть, которую не признавали. Да, но браком по рассудку называем то, когда оба уже перебесились. Это как скарлатина, через это надо пройти. Ну, как-то надо искусственно выучиться прививать любовь, как оспу. Я была в молодости влюблена в дьячка. Не знаю, помогло ли мне это. Нет, кроме шуток. Для того, чтобы узнать любовь, нужно сначала ошибиться, потом поправиться. Даже после брака. Никогда не поздно раскаяться. Вот именно. Нужно сначала ошибиться и поправиться. Как вы об этом думаете? Я думаю, если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви. Тушки, доставьте вам большое удовольствие, если сыграете. А я получила из Москвы письмо. Мне пишут, что Кити Щербацкая, которая имела право считаться вашей невестой, очень больна. Неужели? Вас не интересует это? Нет, напротив, очень. А что же именно вам пишут, если можно узнать? Я часто думаю, что мужчины не понимают того, что неблагородно. А всегда говорят об этом. Я давно хотела сказать вам... Я не совсем понимаю значение ваших слов. Да, я хотела сказать вам, вы дурно поступили. Дурно. Очень дурно. Разве я не знаю, что я дурно поступил? А кто причина, что я поступил так? Зачем вы говорите мне это? Вы знаете, зачем. Это доказывает только то, что у вас нет сердца. То, о чем вы сейчас говорили, это была ошибка. А не любовь. Вы помните, я запретила вам произносить это слово. Это гадкое слово. Я давно хотела сказать вам, а нынче я нарочно приехала, зная, что я вас встречу. Я приехала сказать вам, что это должно кончиться. Я ни перед кем никогда не краснела, а вы заставляете меня чувствовать себя виновную в чем-то. Чего вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощения у Кити. Нет, вы не хотите этого. Если вы любите меня, как вы говорите, сделайте, чтобы я была спокойна. Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь? Но спокойствия я не знаю сам и не могу вам дать. Всего себя. Любовь. Да. Я не могу думать о вас, я себе отдельно, и я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя и ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, я вижу возможность несчастья, или я вижу возможность счастья. И какого счастья? Разве оно невозможно? Так сделайте это для меня. Никогда не говорите мне этих слов. И будем добрыми друзьями. Друзьями мы не будем, это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими или несчастнейшими из людей, это в вашей власти. Я прошу только одного. Я прошу право надеяться и мучиться, как теперь. Но если этого нельзя, велите мне исчезнуть, я исчезну. Вы не будете меня видеть, если мое присутствие тяжело вам. Я не хочу. Прогонять вас. Только не изменяйте ничего. Оставьте все как есть. Вот ваш муж. Вы так мне ничего не сказали. Положим, я ничего не требую. Но вы знаете, что не дружба мне нужна. Мне возможно только одно счастье в жизни. Это слово, которого вы так не любите. Любовь. Любовь? Я оттого и не люблю этого слова, потому что оно для меня слишком много значит. Больше гораздо, чем вы можете понять. А вы не извинишься, я прячника, мне нынче рассказывали. Дрался на дуэли в Твери с Квыцким и убил его. За что дрался, Прячников? За жену. Молодцом поступил. Вызвал и убил. Наше общество еще так дико, не то что в Англии. Так что очень многие смотрят на дуэль с хорошей стороны. Какой смысл имеет убийство человека для того, чтобы определить свое отношение к преступной жене? Точно так же я должен буду решать, что я должен делать с нею. И при том, обманутый муж не может быть несчастлив от того, что презренная женщина сделала преступление. Он только должен найти для себя наилучший выход из того тяжелого положения, в которое она его ставит. В таких случаях надо разводиться. Нет, попытка развода может привести только к скандальному процессу, который был бы находкой для врагов, для клеветы. Главная цель – определение положения с наименьшим расстройством не достигается через развод. Нужно поступить сообразно с религией и дать возможность преступной жене исправиться и даже помочь ей спастись. Или пойти в бух на прекрасную Елену и последовать примеру Менелая. Это становится неприлично. Но что я вам говорю? Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа. Самое трансцендентное понятие становится мне доступным, когда он говорит. Ну, мне пора. Я заехал за вами. Вам не угодно? Нет, я останусь к ужину. Алексей Александрович, прошу вас, Третья картина. В тот же вечер у Карениных. В кресле сидит Каренин. Да, это необходимо решить и прекратить. Высказать свой взгляд на это и свое решение. Да, но высказать что же? Какое решение? И, наконец, что же произошло? Ничего. Она долго говорила с ним. Ну что же, мало ли в свете женщина с кем может говорить. И потом ревновать значит унижать и себя, и ее. Ужаснее всего то, что теперь именно, теперь, когда приходит к концу мой проект, когда мне нужно все спокойствие, все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Да, ну что делать? Вопрос о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, это не мое дело. Это дело ее совести и подлежит религии. Моя же обязанность ясно определяется. Как глава семьи, я лицо, обязанное руководить ею. И потому отчасти лицо ответственное. Я должен указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употребить власть. Я должен ей сказать и высказать следующее. Во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия. Во-вторых, религиозное объяснение значения брака. В-третьих, если нужно, указать на могущее произойти несчастье для сына. И, наконец, в-четвертых, указание на ее собственное несчастье. Ты не в постели? Вот чудо! Пора, Петра! Анна, мне нужно переговорить с тобой. Со мной? Что же это такое? О чем? Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать. Анна, я хочу предостеречь тебя. Предостеречь? В чем? Я должен предостеречь тебя в том, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским обратил на себя внимание. Ты всегда так. То тебе неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне было не скучно. Это тебя оскорбляет? Ах, не трещи, пожалуйста, я так не люблю. Анна, ты ли это? Да что же это такое? Что тебе от меня нужно? Я вот что намерен тебе сказать и попрошу меня выслушать. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным. И никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Но есть известные законы приличия, которые нельзя приступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но судя по впечатлению, которое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как этого следовало бы желать. Я решительно ничего не понимаю. Ты нездоров, Алексей Александрович. Я слушаю. И даже с интересом слушаю. Потому что желала бы понять, в чем дело. Входить во все подробности твоих чувств я не имею права. Считаю это бесполезным и даже вредным. Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем там такое, что лежало бы незаметно. Вопрос твоих чувств – это дело твоей совести. Но я обязан пред тобой, пред собою и пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана... И связано не людьми, а Богом. И разорвать эту связь может только преступление. И преступление этого рода несет за собой тяжелую кару. Я ничего не понимаю. Ах, боже мой, как мне на беду спать хочется. Анна, ради Бога, не говори так. Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю столько же за себя, сколько и за тебя. Я муж твой. Я люблю тебя. Алексей Александрович, я правда не понимаю. Ну ты позволь, дай договорить. Я люблю тебя. Я говорю не о тебе. Главные лица тут ты и наш сын. Может быть, повторяю, что тебе покажутся совершенно напрасными, неуместными мои слова. Ну, может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшее... основание, то я прошу тебя подумать, если сердце тебе подсказывает, то высказать мне. Мне нечего и говорить, да и право, пора спать. Любит? Разве он может любить? Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда бы и не употреблял этого слова. Он и не знает, что такое любовь. Ему все равно... Но в обществе заметили, и это его тревожит. Поздно уж, поздно. Пятая картина. Летний день. Терраса на даче Карениной в Петергофе. Анна сидит в кресле. Приезжает Вронская навестить Анну перед скачками. Что с вами? Вы нездоровы? Я здорова. Я не ждала тебя. Боже мой, какие холодные руки. Ты испугал меня. Я одна, жду Сережу. Он пошел гулять. Они отсюда придут. Ради бога простить, что я приехал. Но я не мог провести дня, не видав вас. За что же простить? Я так рада. Скажите, вы приедете сегодня на скачки? Да. Бетси обещала заехать за мной. Ну, как твоя лошадь, Фру-Фру? Она в самом хорошем состоянии. Ты ее видел сегодня? Нет, я сегодня не был на проезд. Да, но вы нездоровы или огорчены чем-то? О чем вы думали, когда я вошел? Все об одном. Нет, я вижу, что случилось что-то. Разве я могу быть минуту спокоен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? Скажите ради Бога. Сказать? Да-да. Я беременна. Да. Мы не смотрели на наши отношения, как на игрушку. Теперь наша судьба решена. Необходимо кончить ту ложь, в которой мы живем. Кончить? Как же кончить, Алексей? Оставить мужа и соединить нашу жизнь. Она соединена и так. Да-да, но совсем, совсем. Но как же, Алексей? Научи меня, как? Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа? Видишь, из всякого положения есть выход. Нужно только решиться. Во всяком случае, все лучше, чем то положение, в котором ты живешь. Я же вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем. Ах, только не мужем. Я не знаю, я не думаю о нем. Его нет. Ну, это ты говоришь неискренно, ведь я ж тебя знаю. Ведь ты же мучаешься и о нем. Да он и не знает. И не будем говорить о нем. Ну, видишь ли, знает он или нет, нам до этого нет дела. Ведь мы же не можем, ведь ты же не можешь оставаться так, особенно теперь. Что ж делать, по-вашему? Объявить ему все и оставить его. Очень хорошо. Положим, я это сделаю. Вы знаете, что из этого будет? Я вам вперед все расскажу. А, вы любите другого и вступили с ним в преступную связь. Я предупреждал вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношении. Вы не послушались меня. Теперь я не могу отдать позору свое имя. Ну и еще что-нибудь в этом роде. Вообще он скажет со свойственной государственной манерой и с ясностью и точностью, что он не может отпустить меня, но примет зависящие от него меры остановить скандал. Вот что будет. И сделает это спокойно, аккуратно то, что скажет. Это же не человек, это машина. И злая машина, когда рассердится. Да, но, Анна, но все-таки необходимо же сказать ему. Ну, а потом будем руководиться тем, что он предпримет. Что ж, бежать? Отчего же не бежать? Я не вижу возможности продолжать это не для себя. Я вижу, как ты страдаешь. Да, бежать и мне сделаться вашей любовницей. Да, мне сделаться вашей любовницей и погубить все. Я прошу тебя, я умоляю тебя. Никогда со мной не говори об этом. Никогда. Весь ужас, всю низость своего положения, я понимаю. Но предоставь мне и слушайся меня. Никогда со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне? Нет, нет, обещай. Ну, я обещаю, я все обещаю. Но я не могу быть спокоен после того, что ты мне сказала. Я не могу быть спокоен, когда ты не можешь быть спокоен. Да, я мучаюсь иногда, но это пройдет. Если ты со мной никогда не будешь говорить об этом, только тогда, когда ты со мной говоришь об этом, только тогда это меня мучает. Я не понимаю. Я знаю, как тяжело твоей честной натуре лгать. И жалею тебя. Ты знаешь, я часто думаю, как для меня ты погубил свою жизнь. Я то же самое сейчас подумал. Как из-за меня ты могла пожертвовать всем. Я не могу простить себе то, что ты несчастлива. Я несчастлива? Я как голодный человек, которому дали есть. Пусть ему стыдно, и платье у него разорвано, но он не несчастлив. Я несчастлива. Нет, вот мое счастье. Когда? Нынче, в час. Пора на скачки. До свидания. Седьмая и восьмая картины. Скачки. Ложа. В которой сидят Анна Каренина, Каренин, Бетси Тверская, Тушкевич. Останавливается в беседке ресторана ипподрома. Анна порывисто опускается на стул. Как мы все однако, склонны к этим жестоким зрелищам. Я замечаю... Что? Я не понимаю. Я должен сказать вам, что вы неприлично вели себя нынче. Чем я неприлично вела себя? Что вы нашли неприлично? То отчаяние, которое вы не умели скрыть при падении одного из ездоков. Может быть, я ошибаюсь? В таком случае я прошу извинить меня. Нет, вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его. Я его любовница. Я не могу переносить. Я боюсь. Я ненавижу вас. Делайте со мной, что хотите. Так, но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор, пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам. Так как время дачного сезона кончается, то я прошу вас приехать в Петербург. И как можно скорее, не позже вторника. Все. Пожалуйста, садитесь. Я очень рад, что вы приехали. Сережа, здоров? Я не буду обедать дома нынче. И сейчас мне надо ехать. Я хотела уехать в Москву. Нет, вы очень хорошо сделали, что приехали сюда. Алексей Александрович, я преступная женщина. Я дурная женщина. Но я все та же, что я была. И приехала сказать вам, что я ничего не могу изменить. А я вас не спрашиваю об этом. Я так и предполагал. Но как я говорил вам тогда и писал, повторяю теперь, я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жены так добры, как вы, чтобы спешить сообщить столь приятные известия мужьям. Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока мое имя не опозорено. И потому я предупреждаю только, что наши отношения должны оставаться такими, какими они были всегда. И только в том случае, если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтобы оградить свою честь. Но наши отношения не могут быть такими, как всегда. Я не могу быть вашей женой, когда я... Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю. То есть я уважаю прошедшее ваше и презираю настоящее. Что я далек был от той интерпретации, которую вы дали моим словам. Впрочем, не понимаю. Как имея столько независимости, как вы, сообщаю мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного. Как кажется, вы находите предосудительным исполнение обязанностей жены по отношению мужа. Алексей Александрович, что вам от меня нужно? Мне нужно, чтобы я не встречал здесь этого человека. И чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли обвинить вас. Чтобы вы не видали его. Кажется, немного. Из-за этого вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя своих обязанностей. Все, что имею вам сказать, сейчас мне время ехать, не обедаю дома. Десятая картина. Снова зима. Гостиная в доме Карениных. Входит Вронский. Нет, если это будет так продолжаться, то это случится гораздо прежде. Что? Я жду, мучаюсь. Час, два. Что мы будем? Нет. Я не могу ссориться с тобой. Нет, я не буду. Ты, верно, не мог. Ты ж видел его? Вот и наказание, то, что ты опоздал. Да, но ведь он же должен был быть в Сарете. Да, он был и вернулся. И опять поехал куда-то. Ну, не будем говорить о нем. Нет, это не может. Не будем говорить. Это не может продолжаться так, как предполагает он. Почему не может? Это не может так оставаться. Я надеюсь, теперь ты оставишь. Я надеюсь, ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. А сын? Ведь они отнимут его у меня. И, вероятно, по их глупому закону это можно. Я должна оставить сына, а я не могу и не хочу сделать это. Ну, ради бога, ну что же лучше, оставить сына или продолжать вот это унизительное положение? Для кого унизительное? Для всех, и больше всего для тебя. Ты говоришь унизительно? Не говори мне. Эти слова для меня не имеют никакого смысла. Ты пойми, для меня одно — это твоя любовь. И если она моя, что я себя чувствую так высоко, так твердо, что для меня ничего не может быть унизительным. Ну разве невозможен развод? Ну разве нельзя взять сына и все-таки оставить его? Да, но это все зависит от него. Где же ты был? Все с принцем? Ну теперь кончился, он уехал. Да, слава богу, кончилось. И ты не поверишь, как все это было невыносимо. А чего же? Это всегдашняя жизнь вас всех, молодых мужчин. Я давно оставил эту жизнь. И признаюсь, я в эту неделю как в зеркало смотрелся, глядя на эту жизнь. Мне неприятно было. Нынче утром Бетси заезжала ко мне. Они еще не боятся ездить ко мне, несмотря на графиню Лидию Ивановну. И рассказывала мне про ваш афинский вечер. Так. Какая гадость. Я только что хотел сказать, а это Терез была, которую ты знал прежде? Ну да, вот я же хотел сказать, что это ужасно. Ну как вы гадкий мужчина? Ну как вы не можете понять, что женщина этого не может забыть? Особенно женщина, которая не может знать твоей жизни. Что я знал? А что я знаю? То, что ты мне скажешь. А почем я знаю? Правду ли ты мне говоришь? Анна, ты меня оскорбляешь. Разве ты мне не веришь? Разве я не сказал тебе, что у меня нет мысли, которую бы я тебе не открыл? Да, да. Нет, я верю. Так что ты мне хотел сказать про принца? Ну, я прогнала беса. Ну, так что ты мне хотел сказать про принца? А что тебе было так тяжело? Да, просто невыносимо. И ты знаешь, он не выигрывает от близкого знакомства. Если его определить, то это прекрасно выкормленные животные. Вот какие на выставках получают первые медали. И больше ничего. Ну, почему же? Ведь он очень много видел, образован. Ну, это совсем другое образование. Он, видно, не образован только для того, чтобы иметь право презирать это образование. Как они вообще все презирают, кроме животных удовольствий. Да, но вы, кажется, все любите эти животные удовольствия. Что это ты его так защищаешь? Нет, я не защищаю. Мне совершенно все равно. Но я думаю, если бы ты сам не любил этих удовольствий, ты мог бы отказаться. А тебе доставляет удовольствие видеть Терез в костюме Евы. Да, но я не могу. Если бы ты знал, как я измучилась, ожидая тебя. Нет, я думаю, что я не ревнива. Я не ревнива, когда ты вот здесь со мной. Но когда ты где-то там, один, ведешь эту свою мне непонятную жизнь. А где ты встретил Арсия Александровича? Мы с ним столкнулись в дверях. И он тебе так поклонился. Да, ты знаешь, я решительно не понимаю. Я понимаю, если бы он после твоего объяснения на скачках разорвал с тобой. Я понимаю, если бы он вызвал меня на дуэль. Но вот этого я не понимаю. Я не понимаю, как он может переносить вот такое положение. И он страдает, это видно. Он совершенно доволен. За что мы все так мучаемся? Когда все могло бы быть так хорошо. Только не он. Разве я не знаю его? Эту ложь, которой он весь опутан. Разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить, как он живет со мной? Он ничего не понимает, не чувствует. Разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить со своей преступной женой в одном доме? Говорите ты, Машер, Анна. Нет, это не мужчина, это не человек, это кукла. Они говорят, религиозный, нравственный, умный, честный человек. Но они не знают того, что я знаю. Они не знают, как он 8 лет душил мою жизнь. Нет, я разорву эту паутину лжи, которая меня хочет запутать. Он не понимает, что я твоя жена. Чужой. Он лишний. Ах, мы не будем говорить про это. Не будем говорить про это. Ну, скажи мне, ну что ж ты тут делала без меня? Ты мне написала письмо, что ты больна. Я догадываюсь, что это не болезнь. Это, вероятно, твое положение. Когда это будет? Скоро. Скоро. Ты говорил, что наше положение мучительно. И надо развязать его. Если бы ты знал, как мне оно тяжело. Я бы не мучилась. И тебя бы не мучила своей ревностью. И это будет укор. Но не так, как мы думаем. Это не будет так, как мы думаем. Я не хотела тебе говорить, но ты заставил меня. Скоро все развяжется. И все мы успокоимся и не будем мучиться. Ты спрашиваешь, когда? Скоро. И я не переживу. Нет, ты не перебивай меня. Я знаю, что я умру. И очень рада, что умру. И избавлю себя и вас. Вот это одно, что нам осталось. Что за вздор? Нет, это правда. Ну что правда? Что я умру. Я видела сон. Ты знаешь, давно уже я видела этот сон. Вот я вбегаю к себе в спальню, мне нужно взять что-то, узнать что-то. Ну, знаешь, как это бывает во сне. И вижу в углу стоит что-то. Ну что за вздор? Погоди. Ну как можно бежать? Погоди, я хотела бежать, а это что-то обернулось. Я вижу, что это мужик с ерошной бородой, маленький, страшный, нагнулся над мешком и копошится так, приговаривая, скоро-скоро по-французски. Я хотела проснуться и проснулась во сне. И спрашиваю себя, что это значит? А Корней мне говорит, родами умрете, матушка, родами. Я проснулась. Ну что за вздох? Как можно верить? 10 часов, иди, а то ты опять встретишь его. Что вам нужно? Письма вашего любовника. Их здесь нет! Сядьте, мне нужно говорить с вами. Я вам сказал, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя. Мне нужно было верить его, что... Не вхожу в подробности, зачем женщине нужно верить любовника. Я только... Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня? Оскорблять можно честного человека и честную женщину. Но сказать вору, что он вор, это есть только констатация факта. Этой новой черты жестокость я не знала еще вас. Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давание честной кров имени, только под условием соблюдения приличий. Это жестокость. Это подлость. Если вы хотите знать... Нет, подлость. Если вы хотите употребить это слово, то подлость – это бросить мужа, сына для любовника. Есть хлеб мужа. Вы не можете описать моего положения хуже того, как я сама его понимаю. Но зачем вы говорите все это? Зачем я вам говорю все это? Зачем? Так как вы не исполнили моей воли относительно соблюдения приличий. Я приму меры, чтобы положение это кончилось. Скоро, скоро оно кончится и так. Но кончится скорее, чем вы придумали со своим любовником. Вам нужно удовлетворение животной страсти. Алексей Александрович, я не говорю, что это невеликодушно. Но это непорядочно, бить лежачего. Да, а вы только о себе помните. А страдания человека, который был вашим мужем, вам безразличны. Вам все равно, что его жизнь рушилась, что он перледи страдал. Я пришел вам сказать... Я ничего не могу изменить. Я пришел вам сказать, что я уезжаю в Москву. И не вернусь более в этот дом. Вы будете иметь известие о моем решении через адвоката, которому поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре. Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно. Вы не любите его. Оставьте Сережу. Да, я потерял даже любовь к сыну. Ибо с ним связано мое... Прощение к вам. Но я все-таки его возьму. Прощайте. Алексей Александрович, оставьте Сережу. Я более ничего не имею вам сказать. Оставьте Сережу до моих. Я скоро рожу. Оставьте его. 11-я картина. Кабинет адвоката по бракоразводным делам. Входит Каренин. Прежде чем начать говорить о моем деле... Я должен заметить вам, что дело, о котором имею говорить с вами, должно быть тайным. Я не был бы адвокатом, если бы не мог сохранять тайны, веренные мне. Но, если вам угодно подтверждение... Вы знаете мою фамилию? Знаю вас и вашу полезную деятельность, как и всякой русской. Я имею несчастье быть обманутым мужем и желаю законно разорвать отношения с женой. То есть развестись, но при том так, чтобы сын не оставался с матерью. Вы хотите моего содействия к завершению развода? Да, именно. Но должен предупредить вас, что я рискую злоупотребить вашим вниманием. Я приехал только предварительно посоветоваться с вами. Я желаю развода, но для меня важны формы, при которых он возможен. Очень может быть, повторяю... Если формы не совпадут с моими требованиями, то я откажусь от законного искания. Но всегда так и всегда в вашей власти. Хотя в общих чертах наше законоположение об этом предмете мне известно. Для меня вообще важны те формы, в которых на практике совершаются подобного рода дела. Вы хотите, чтобы я изложил вам все пути, по которым возможно исполнение вашего желания? Развод, по нашим законам, как вам известно, возможен в следующий случай. Физический недостаток супругов, затем безвестная 5-летняя отлучка, затем прелюбодеяние. подразделение следующее. Физические недостатки мужа или жены при любодеянии мужа или жены. Это взгляд теоретический. Вы же, я полагаю, сделали мне честь для того, чтобы узнать практические предложения. И потому, руководствуясь антицедентами, все случаи разводов приходят к следующим. Физических недостатков нет, как я могу понимать. Также безвестного отсутствия. Приходим к следующим. Прелюбодеяние одного из супругов и уличение преступной стороны по взаимному соглашению. И помимо такого соглашения, уличение невольное. Но должен вам сказать, что последние случаи редко встречаются в нашей практике. Самое простое, обычное, разумное, я считаю, есть прелюбодеяние по взаимному соглашению. То есть я бы не позволил себе так выразиться, говоря, с человеком неразвитым. Но я полагаю, что нам это понятно. Люди не могут жить больше вместе. Вот факт. И если оба с этим согласны, то подробности, формальности становятся безразличными, а с тем вместе это есть вернейшее и простейшее средство. Да, это вне вопроса в данном случае. Тут только один случай возможен. Уличение невольное, подтвержденное письмами, которые я имею. Извольте видеть, ведь дела подобного рода решаются у нас, как вам известно, духовным ведомством. Отцы же протопопы, они чрезвычайные охотники до мельчайших подробностей в делах подобного рода. Письма, они без сомнения могут послужить отчасти, но улики должны быть добыты прямым путем, то есть свидетелями. Вообще же, если вы удостоили меня своим доверием, то предоставьте мне же выбор тех мер, которые должны быть употреблены. Кто хочет результатов, тот допускает и средства. Если так, я вам сообщу свое решение письменно. Но, Паша, я могу заключить, следовательно, что совершение развода возможно. Точно так же просил бы вас сообщить, какие ваши условия. Но, возможно, все, если только вы предоставите мне полную свободу действий. Когда я могу рассчитывать на получение от вас известий? Через неделю. Ответ же ваш о том, принимаете ли вы на себя ходатайство по данному делу и на каких условиях благоволите сообщить мне. Очень хорошо. 12-я картина. Москва. У брата Анны Стивы Облонского. На большом диване за столом сидят Каренин и Стива. Родственные отношения, которые были между нами, должны прекратиться. То есть как? Почему же? Потому что я начинаю дело развода с вашей сестрой, моей женой. Нет, Алексей Александрович, что ты говоришь? Это так. Извини, я не могу и не могу этому верить. Я поставлен в тяжелую необходимость требовать развода. Я одно скажу, Алексей Александрович. Я знаю тебя за отличного, справедливого человека. Знаю Анну. Извини меня, я не могу переменить о ней мнение. За отличную, превосходную женщину. И поэтому не могу и не хочу этому верить. Здесь есть недоразумение. Если бы это было только недоразумение. Ну, позволь, но я понимаю, разумеется. Но одно, не надо торопиться. Я не торопился, а советоваться в таком деле ни с кем нельзя. Я твердо решил. Это ужасно. Я бы одно сделал. Алексей Александрович, умоляю, тебе сделай это. Дело не начато, как я понял. Прежде чем ты начнешь дело, поговори с моей женой. Она любит Анну как сестру, любит и уважает тебя, и она удивительная женщина. Поговори с ней, сделай мне эту дружбу, умоляю. Входит жена Стивы, Долли. Сядемте здесь, Алексей Александрович. Что Анна? Она, кажется, здорова, Дарья Александровна. Алексей Александрович, простите меня, я не имею никакого права. Но я как сестру люблю и уважаю Анну. Я прошу вас, умоляю сказать мне, что такое между вами. В чем вы ее обвиняете? Я полагаю, Дарья Александровна, что ваш муж передал вам те причины, по которым я считаю нужным изменить свои прежние отношения к Анне Аркадьевне. Я не верю, не верю. Я не могу верить. Ну, нельзя не верить фактам, Дарья Александровна. Да, ну что же она сделала? Что именно она сделала? Она презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что она сделала. Нет, ради бога, вы ошиблись. Весьма трудно ошибиться, когда жена сама сообщает о том мужу. Говорит, что 8 лет жизни, что сын, что все это ошибка. И что она хочет жить сначала. Анна и порог... Я не могу соединить это. Я не могу верить этому. Да, Александра, я дорого бы дал, чтобы сомнение было возможно. Когда я сомневался, то была надежда, а теперь нет надежды. Я все-таки сомневаюсь во всем. Я так сомневаюсь во всем, что ненавижу сына. Иногда не верю, что это мой сын. Да, Александра, я очень несчастлив. Это ужасно. Ну, неужели это правда, что вы решились на развод? Я решился на последнюю меру. Мне больше нечего делать. Нечего делать? Нет, мне нечего делать. Нужно выйти из того тяжелого положения, в котором я нахожусь. Нельзя жить втроем, Дарья Александровна. Я понимаю, я очень понимаю это. Но постойте, вы хоть они... Подумайте, что с ней будет, если вы бросите ее? Я думаю, Дарья Александровна, и много думал. Я дал ей возможность исправления, старался спасти ее. И что же? Она не исполнила самого легкого требования. Соблюдение приличий. Спасать можно человека, который не хочет погибать. Но если вся натура так извращена, испорчена, что самая погибель, кажется, и спасение. Да что же делать? Все, только не развод. А что? Что именно все, Дарья Александровна? Что это, все? Это ужасно. Она будет ничьей женой. Она погибнет. Да, что же я могу поделать? Я очень благодарен вам, Дарья Александровна, за ваше участие, но мне пора. Нет, нет, постойте, вы не должны погубить ее. Постойте, я вам скажу про себя. Я вышла замуж, и муж меня обманывал. В злобе и ревность я хотела бросить все. Я хотела сама, но я опомнилась. И кто же? Анна спасла меня. И вот я живу, дети растут. Муж возвращается в семью, чувствует свою неправоту, делается чище, лучше. И я живу. Я простила. И вы должны простить. Простить я не могу. Не хочу и считаю несправедливым. Я для этой женщины делал все. И она все затоптала в грязь, которая ей свойственна. Тебе принесли телеграмму из гостиницы. Я еду в Петербург. Умираю. Прошу, умоляю приехать. Умру с прощением. Спокойно, Анна. Комната Анны. Слева кровать, на которой лежит Анна. Около Анны доктор и акушерка. В креслах Вронской. Входит Каренин. К нему подходит акушерка. Слава Богу, что вы приехали. Только о вас и о вас. А здоровье? Очень плохо. Вчера был доктор на съезд. И теперь доктор здесь. Дайте иду скорей. Она умирает. Доктора сказали, что нет никакой надежды. Я весь в вашей власти, но вы позвольте мне быть тут. Впрочем, я в вашей воле. Я... Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича. Какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда? Алексей не отказал бы мне. Я бы забыла. Он бы простил. Что же он не едет? Анна Аркадьевна. Ай, какая-то. Дайте мне воды поскорее. Ах, да, это девочке моей будет вредно. Ну, хорошо, ну, дайте ей кормилицу. Это даже лучше. Он приедет, ему будет больно видеть ее. Отдайте ее. Анна Аркадьевна, он приехал. Вот он. А, какой вздор. Вы потому говорите, что не простите, что вы не знаете его. Никто не знал. Одна я. И то мне тяжело стало. Его глаза надо знать. У Сережи точно такие глаза. Я их видеть не могу от этого. Отдали Сереже обедать? Я знаю. Все забудут. Он бы не забыл. Надо Сережу перевести в угольную и попросить Марии отвлечься с ним. Ай, нет, нет, нет. Я не его боюсь. Я боюсь смерти. Алексей, подойди сюда. Я тороплюсь, потому что мне некогда. Мне осталось жить очень недолго. Сейчас начнется жар, и я уже ничего не буду понимать. Сейчас я все понимаю. Я все вижу. Постой, ты не знаешь. Да. Вот что я хотела тебе сказать. Ты не удивляешься мне? Я все та же. Но во мне есть другая. Она полюбила того. Я хотела возненавидеть тебя. И не могла забыть про ту. Та не я. Теперь я настоящая. Я вся. Теперь я умираю. Я знаю, что я умру. Вот и сейчас пуды на руках, на ногах. Пальцы вон какие огромные. Но это ничего. Это все скоро пройдет. Одно мне нужно. Ты прости меня. Прости совсем. Я ужасна. Мне няня говорила, святая мученица, как ее звали? Она была ужаснее. Я поеду в Рим, там пустыня. Я никому не буду мешать. Только Сережу возьму и девочку. Нет, ты не можешь простить. Я знаю, этого нельзя простить. Уйди, уйди, ты слишком хорош. Вот он, я знала. Теперь прощайте все. Опять они пришли. Отчего они не уходят? Ах, снимите с меня эти шубы. Помни одно, что мне нужно было одно прощение и ничего больше. Отчего же он не подойдет? Подойди сюда. Смотри на него. Открой. Открой лицо. Алексей Александрович, открой ему лицо. Я хочу его видеть. Алексей Александрович, подай ему руку. Прости его. Слава Богу, теперь только немножко вытянуть ноги вот так. Как эти цветы сделаны без вкуса. Совсем не похожи на фиалки. Ай, боже мой. Боже мой, доктор, дайте мне морфин. Акушерка закрывает ширмой постель Анны. По знаку доктора Каренин и Вронский отходят к столу. Я не могу говорить, я не могу понимать. Вы пощадите меня. Как вам не тяжело? Вы поверьте, что мне еще ужаснее. Я прошу вас выслушать меня. Это необходимо. Я должен объяснить вам свои чувства. Те, которые руководили мною и будут руководить. Чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности. Я мучился. Желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами. Скажу больше. Я желал ее смерти, но я увидел ее и простил ее. И счастье прощения открыло мне мои обязанности. Молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения. Вот вам мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света. Я не покину ее и никогда слова упрека не скажу вам. Моя обязанность ясна начертана для меня. Я должен быть с нею и буду. Если она пожелает вас видеть, я вам дам знать. А теперь я полагаю, что вам лучше удалиться.